В ночь на 25 ноября или 6 декабря по новому стилю 1741 года в России произошел очередной государственный переворот. С помощью гренадер Преображенского полка на престол взошла дочь Петра Великого Елизавета Петровна. Основным принципом внутренней и внешней политики она провозгласила возвращение к петровским преобразованиям. Елизавета, дочь Петра, период царствования. У нас в гостях историки Галина Бобкова и Александр Каменский. Галина Бобкова окончила историко-филологический факультет Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории факультета истории Государственного университета Высшая школа экономики. Автор публикаций «Екатерина II. Избранные труды» и «Я стараюсь об общем благе. Провинциальный дворянин уложенной комиссии». Александр Каменский, выпускник исторического факультета Московского областного педагогического института, доктор исторических наук, декан факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Повседневность русских городских обывателей», «Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века», «Под сенью Екатерины, вторая половина XVIII века» и «От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа». Ситуация 1741 года, как мне кажется, в принципе, отлично от подобных ситуаций и в предшествующее время, и много раз после того. Отлично она прежде всего тем, что практически полностью сменился состав, персональный состав правящей верхушки. Этого не происходило ни до, ни после, как правило. То есть, безусловно, менялся состав правящей элиты, но менялся постепенно, как правило. А здесь он поменялся сразу. И в этом смысле ситуация, которая возникла, она очень интересна и поучительна, я бы сказал, потому что что происходит? Вот наверху у власти оказываются люди, которые к ней до этого вообще не имели никакого отношения, которые наблюдали со стороны. Когда люди наблюдают за властью со стороны, то мы прекрасно с вами знаем, что всегда действия власти оцениваются, мягко говоря, критично. И кажется, что вот когда уж, если вдруг мне в руки это попадет, ну уж я-то точно знаю, как надо управлять государством. И вот это вот происходит, вот приходят новые люди, и им кажется, что это все, ну, понятно, вот как все делать. А люди неопытные, по большей части, и вообще-то на самом деле не знающие состояния государственных дел, того, что, собственно говоря, в стране происходит. 6 декабря по новому стилю, 25 ноября по старому, в 1741 году на престол взошла Елизавета Петровна, опираясь на поддержку гвардии. Она совершила государственный переворот, в ходе которого свергла малолетнего Ивана VI и его мать, правительницу регеншу Анну Леопольдовну. Особенности этого переворота состояли в том, что Елизавета Петровна имела широкую поддержку простых людей города и низов гвардии. Участники переворота видели в ней дочь Петра. Все тяжести правления Петра уже забылись, а его личность и деяния стали идеализироваться. Переворот 1741 года имел патриотическую окраску, так как был направлен против засилья иностранцев. И поначалу вот первые действия власти, новой власти, они явно свидетельствуют вот о том, что еще они, ну, не понимают. Не понимают тех проблем, тех задач, которые надо решать. Что происходит? Ну, первые указы такие достаточно традиционные. Простить часть недоимок, снизить подушную подать на ближайшие пару лет. Это такие популистские меры, естественно, тем более, что произошел государственный переворот, тем более, что те, кто его совершил, прекрасно понимают, что власть, ну, не вполне, скажем так, легитимна, как-то нужно закрепиться у власти, да. И естественные, совершенно вот такие понятные естественные меры. Причем интересно, что первый манифест о вошествии Елизаветы звучал примерно так. К власти пришли, у власти находились люди, которые попрали наследие Петра Великого, и все, что они делали, могло привести к большим бедам страну. И явно этот манифест составлялся как-то в спешке, не очень еще было понятно вообще, как это сформулировать. И не случайно поэтому спустя короткое время появляется новый манифест, в котором уже акценты по-другому были поставлены. И смысл его заключался в том, что вот, дескать, большие беды, они вообще уже и произошли даже. Поэтому вот теперь все надо исправлять. Главный лозунг, который выдвигается на первый план, лозунг воссоздания, реставрации, так сказать, петровского наследия, возврата к наследию Петра, которое было вот попрано его преемниками. К тому времени уже сформулировано было, а что есть такое наследие Петра? Ну, это время как раз формирования представления о том, что есть наследие Петра. Потому что в 40-е годы, в 50-е годы, то, что мы знаем как образ Петра Великого, который создал Россию из ничего, который русский народ сделал русским народом, а русское государство сделал русским государством, эта идея, она постепенно входит в умы. И здесь нужно учитывать, что параллельно с, скажем, внутренними усилиями значительное влияние на формирование образа Петра I оказывает история Карла XII, а потом история Петра Великого, написанные Вольтером, написанные частично по заказу русского двора. Они представляют Россию, такую допетровскую Россию, непаханным полем, где благодаря усилиям русского богатыря, такого демиурга, появляется государственный дух, и она из забытия народа вообще входит в Европу. И на самом-то деле вот в манифесте, о котором говорил Александр Борисович, вот это декабрь месяц, буквально через несколько дней после переворота, основная заслуга Петра ведь состоит в чем? Что он не жалел собственных усилий для того, чтобы добиться блага России. Он вот все, что возможно, ради этого делал, а затем появились странные люди и странные учреждения, имелся в виду прежде всего Верховный Тайный Совет и Кабинет Министров, которые вот от этого петровского пути отошли, они эти основания как-то переиначили, и поэтому нужно отказаться от всего того, что было до этого. Это и был некие темные века, скажем так, это было некое вот такое время засилия иностранцев, это было время вот отхода от петровских начал. Мы должны вернуть все на вот вернуться к тем принципам, которые были до этого. И, по сути, происходит идеологизация такая образа Петра. Ведь недаром Сумароков говорит, кто это такая Елизавета? Она черь Петрова. Она именно важна как человек, который будет, который вернется к петровским принципам. И тут же начинается уже начало 42-го года, их реализует. Восстанавливается там БЕР, коллегия, мануфактура, коллегия. То есть восстанавливаются некие органы, которые существовали в петровское время, но при этом действительно не учитывается реальная контекст ситуации, потому что это некие идеалы, которые воплощаются в жизни. Становится понятно, что с реалиями этой жизни эти идеалы могут иметь очень мало общего. Ведь да, можно простить там недоимки, можно снизить подушный подать, но с другой стороны проблему финансов и проблему недостатков в казне ее никто не решал. С ней надо как-то справляться. И поэтому, скажем, с одной стороны, петровские указы, они восстанавливаются, и то, что было между Елизаветой и Петром, между Петром и Елизаветой рассматривается как такое темное время. Но, с другой стороны, интересно, что в 47-м году главный магистрат восстановили, но при этом подтвердили указ, по которому служащие главного магистрата могли кормиться удел. То есть, на самом деле, подтвердили тот указ, который уже был издан после Петра. Поскольку, как мне представляется, правящая элита, она начинает сталкиваться с реальными проблемами государства, и идеи идеей, а политика реальная политика политикой. И это две, как бы два процесса, которые идут параллельно. Да, мы вернулись, мы идеологизировали, мы создали образ. Вот, кстати, очень интересно посмотреть, как даже визуально в это время меняется традиция изображения Петра I. Если посмотреть его прижизненные портреты, ну, естественно, они в основном сделаны голландцами. Ну да, это такой высокий, но не пышущий здоровьем человек. Такой вот, ну, это не наш Петр I. Потому что, когда показываешь, например, там, студентам образ, вот там портрет Петра 97-го года или там начало 700-х годов, это Петр I, да, такие круги под глазами, какие-то такие усики, волосы, все. А когда вы видите Петра I 40-х, 50-х, 60-х и так далее готов, годов, это чудо-богатырь. Вот это вот образ, который нам воплотил прекрасно Фальконе, вот это чудо-богатырь с такой мощной силой. И вот при Елизавете именно этот образ начинает формироваться. Опять же повторюсь, что образ образом, а реальная политика реальной политикой. И с одной стороны прощают часть недоимок и снижают подушную подать, а с другой стороны уже 42-го года, то есть через год после вот восшествия Елизаветы на престол, начинают появляться указы, в которых за недоимки помещикам, ответственным за сбор подушной подати с крестьян, им угрожают и тюрьмой, им угрожают и всеми карами, и причем по строгости-то своей. Эти указы, они как раз, вот их стиль, их язык, это петровский-то язык, но они противоречат политике, скажем так, вот начала царствования. Потому что становится ясно, надо решать финансовый вопрос, а как мне представляется, вот финансовая проблема, она на протяжении всего Елизаветинского царствования остается, ну, очень и очень острой, и реформы 40-х и 50-х годов, они во многом были связаны с необходимостью пополнения казны. А чем наполнялась казна вот традиционно в то время? Какие основные были статьи бюджетных доходов, ну, кроме вот подушной подати? Но подушная подать – это все-таки самый главный. Это самый главный источник доходов. Плюс к этому разнообразные другие подати и налоги, конечно. Затем казенные предприятия, которые давали определенную прибыль, но с ними, так сказать, не все было просто, потому что часть прибыли шла в личную казну императрицы, часть поступала, так сказать, скажем так, в государственную казну, хотя особого различия там не делалось, конечно, еще так формально. Вот. Но вот это вот были основные источники доходов. Таможенные сборы еще тут не... Таможенные, да. Ну вот я сказал, разнообразные, так сказать, подати сюда включаются и таможенные сборы и так далее. Но вообще вся финансовая система была крайне запутанной. Крайне запутанный, потому что, собственно говоря, и Петр не создал единого органа, который бы отвечал за финансы страны. Поэтому существовало несколько, до десятка ведомств, каждая из которых ведала какую-то определенную сферу, вот какие-то определенные подати, определенные сборы с населения и так далее. При этом между ними, между этими ведомствами существовали очень сложные подчас расчеты. Они давали друг другу деньги в долг, потому что эти ведомства выполняли не только вот эти финансовые, как правило, функции, но еще и какие-то иные функции. И они должны были иметь деньги на какие-то расходы. Вот они друг другу одалживали. И в результате вот как раз вскоре, где-то вот уже через 2-3 года после воцарения Елизаветы, когда стали подсчитывать, то выяснялись фантастические вещи, там, скажем, сибирский приказ задолжал 250 тысяч рублей там, и так далее. И выяснить, как на самом деле это все устроено и как вот какие там, где это расчеты, было чрезвычайно сложно. Когда попытались проверить соответствующие документы, то документы, там, скажем, штатсконторы и ревизионконторы между собой не совпадали. И понять, где, так сказать, вот, где кто, так сказать, чего там напутал. Причем мы можем подозревать, что за этим были какие-то злоупотребления, наверняка они были. Но помимо всего этого, главное все-таки, наверное, в данном случае было даже вот не какие-то финансовые злоупотребления чиновников, а именно страшная запутанность всех вот этих процессов. Была создана специальная комиссия, которая должна была во всем этом разобраться, но так и не разобралась. Даже историки некоторые ее называли бюджетной комиссией. Действительно, вот смысл этой комиссии заключался в том, чтобы выработать вот что-то единое, к чему-то единое. Но они так и не сумели, ничего этого не сделали. что произошло? Произошло, что вот эти новые люди, придя и с какими-то, так сказать, амбициями и мыслями о том, что вот они-то все сейчас устроят, и будет все замечательно, а они столкнулись вот с этой финансовой, прежде всего, проблемой. И появляется ряд указов, направленных на как бы реставрацию вот этого петровского наследия, вот восстановление некоторых учреждений, о чем Галина Олеговна сказала. Главное – восстановление Сената, так сказать, в полном его статусе, так, в том статусе, который ему был дан Петром Великим. И ликвидация кабинета министров Аннинского, вместо него создание так называемого кабинета ее императорского величества, как просто личной канцелярии. И предпринимались определенные меры для того, чтобы вроде бы вот этот кабинет ее императорского величества, он не перерос, так сказать, свои функции, не превратился вновь вот в какой-то такой чрезвычайный орган. Но проходит пара лет, и происходит то же самое, что происходило при Анне Ивановне, когда был кабинет министров, что происходило до этого, когда был Верховный Тайный Совет, когда Сенат, восстановленный вроде бы в полной своей мощи, вынужден посылать на места указы с просьбой прислать Петербург копии указов, присланных из кабинета ее императорского величества, потому что Сенат не ставили в известность о том, какие указы рассылаются на места. Затем начинается процесс, опять же, естественный. Собственно, то, что происходило до Елизаветы, когда постепенно какие-то ведомства, прежде всего вот то, что мы с вами бы назвали силовыми ведомствами, то есть военная коллегия, коллегия иностранных дел, они постепенно выводятся из ведения Сената и подчиняются непосредственно императрице. Через, соответственно, кабинет ее императорского величества. А проходит еще несколько лет, и в 1956 году, когда начинается, или еще то даже не начинается, а тут, так сказать, в воздухе витает, что скоро начнется война, возникает конференция при высочайшем дворе, во многом аналог вот этих кабинета министров, Верховного Тайного Совета и так далее. То есть, иначе говоря, оказывается, что все вот эти злые люди, которые правили Россией после смерти Петра Великого, они на самом деле были не такие уж и злые. И все, что они делали не случайно, а делали просто потому, что вот созданная Петром система должна была каким-то образом быть приспособлена, так сказать, к реалиям, просто реалиям русской жизни, с которой сталкивалась любая власть. И когда в 1743 году Сенат Елизавете преподносит доклад, в котором предлагается полностью восстановить всю систему местных учреждений, созданную когда-то Петром и впоследствии уничтоженную постепенно верховниками и кабинет-министрами, то Елизавета накладывает характерную такую резолюцию. Она пишет, что вот не может она этот доклад принять, потому что в нем не написано, ради каких резонов те перемены были учинены. Иначе говоря, уже оказывается, что императрица все-таки понимает, что вот эти перемены были осуществлены не, так сказать, не в силу какой-то вот злой воли, да, а в силу каких-то резонов. И вот эти резоны хорошо бы тоже нам знать. Понимаете вообще, что такое Россия в это время? В это время, к 1941 году, в стране живет где-то примерно 19 миллионов человек. И из этих 19 миллионов человек примерно около 65-70% это крестьяне. При этом нужно понять, что вот финансовые проблемы, о которых говорил Александр Борисович, они ведь не являлись такими отвлеченными проблемами правительства. Они были проблемой реальной, скажем, крепостной некой семьи или реального конкретного помещика. Потому что с того момента, как вводится подушная подать Петром Первым в размере там, 74 копеек, потом она снижается до 70 копеек, ее выплата ежегодная, она представляет собой некие трудности для людей. И там с 1936 года Анинский указ, ответственность за выплату этих податей, она возлагается на помещиков. Но вопрос-то ведь состоит в том, что постоянные недоборы, они приводят к тому, что отправляются на места команды воинские, которые занимаются сборами вот этих вот самых недоимок. И есть такие интересные жалобы с мест о том, что приходят эти команды, они просто забирают все на свете, ставят старост местных на провежа, что такое провеж, несколько раз в неделю их выводят и бьют палками до тех пор, пока они не заплатят. Значит, потом начинается злоупотребление с их стороны, вот эти местные старосты пишут жалобы, вот это некий постоянный процесс отсыла команд, не отсыла команд и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что вот в указах Елизаветинского правительства практически сразу достаточно четко видна линия, связанная со стремлением каким-то образом социально стратифицировать и ранжировать общество. Потому что уже в этих самых указах 40-х годов, особенно связанных с идеей необходимости проведения новой подушной подати, а ведь здесь стоит сказать, что перепись населения, которая проводится при Петре, начинается в 19-м году, а до 41-го года проходит большой промежуток времени. А что значит перепись подушного населения? Переписываются все мужчины, начиная от младенцев и заканчивая глубокими стариками. И они все должны платить эту самую подушную подать. Но младенцы вырастают, младенцы умирают, потому что детская смертность высока. Старики, естественно, тоже умирают, рождаются новые. И получается, что количество посчитанных налогоплательщиков, оно не соответствует реальному их числу. И их может быть больше, их может быть меньше. Скажем, эта ситуация, она никак не адаптируется к тому, что в действительности происходит в деревне. И уже в 43-м году Сенат подает Елизавете предложение с тем, что необходимо провести новую подушную, новую перепись. С чем? Новую ревизию. С тем, чтобы понять, каково количество налогоплательщиков в стране, и с тем, чтобы в этом вопросе навести какой-то порядок. И параллельно прощаются недоимки. Но, чтобы было там понятно, к 41-му году их скапливается практически 5 миллионов рублей. Это огромная сумма. Но это не бюджет, но это очень приличная сумма, равняющаяся годовому сбору. Так вот, в этих указах, связанных с началом ревизии, она там идет в течение 3 лет, и по новой ревизии 47-го года начинают собирать подати, в этих документах предпринимается попытка каким-то образом определить социальные категории тех, кто может владеть крепостными, кто не может владеть крепостными. То есть каким-то образом ранжировать общество, придав каждому из его членов, каждому из, ну скажем, сословий или социальных страт те обязанности и функции, которые оно должно в государстве выполнять. И по результатам этой ревизии издаются достаточно жесткие указы, которые запрещают владеть крепостными крестьянами, там, не знаю, архиерейским каким-то там людям, духовным людям, разночинцам, однодворцам и так далее и тому подобное. Почему? Потому что это начинает мыслиться как дворянская привилегия. Столкнувшись с реальной ситуацией, люди, пришедшие к власти, они увидели, насколько на самом деле эта ситуация сложна и неоднозначна. Потому что наряду вот с указами, грозными указами, которые чуть ли не смертью грозят помещикам, которые повинны в недоимках и так далее, действительно появляются такие указы. И такие указы были и в Анинское время, опять же. Вот. Одновременно с этим, когда возникает идея проведения новой ревизии, то, среди прочего, в соответствующем указе говорится о помещиках, их женах и детях, которые сидят вот по тюрьмам за эти самые недоимки, и страждут, и страдают, так сказать, и так далее, и так далее. И тем самым одновременно подчеркивается, что проведение этой ревизии, оно в интересах дворянства. И действительно, когда проводят, когда ревизия заканчивается, то выясняется, что число налогоплательщиков выросло примерно на 17%. То есть такая вот перспектива замечательного государства появляется. Да? И кроме этого, когда обсуждают саму идею ревизии, то, среди прочего, говорят о бегстве крестьян, которые не в состоянии платить эту самую подушную подать, поскольку они вынуждены платить за умерших, там, за убогих и так далее, и так далее. То есть вот эта ситуация, она очень действительно сложная. И в ходе ревизии происходят действительно вот те процессы, о которых Галина Олеговна говорит. И они, в общем, так сказать, носят примерно тот же характер по направленности, как и в период проведения податной, собственно, реформы Петра Великого. То есть вот это вот действительно социальная стратификация общества. Я думаю все-таки, что, конечно, на первом месте стоял финансовый интерес. Финансовый интерес. И именно поэтому вот в ходе этой ревизии государство попыталось едва ли не впервые более-менее четко определить, кто такие разночинцы. И записав в эту категорию разночинцев, ну, всех, кого только возможно было записать. Но при этом в соответствующих законодательных актах говорится о том, что по возможности эту категорию разночинцев вообще-то надо ликвидировать. И этих самых разночинцев, их надо по возможности куда-то определять. Либо в армию, либо записывать в посад, либо уж ежели вот уж ничего не получается, то тогда в крепостные крестьяне. И о чем это говорит? Это говорит о том, что делать вот как бы с точки зрения сбора податей с этими разночинцами непонятно, их социальный статус непонятен, поэтому его надо определить с тем, чтобы и записать их в одно из податных сословий, да? То есть чтобы они стали полноценными налогоплательщиками. То есть на первом месте, конечно, финансовый интерес. А именно вот эти разночинцы, они до определенной степени являются, ну, тем ресурсом, из которого заводовладельцы, фабриканты, предприниматели могут черпать рабочую силу. И, соответственно, вот здесь интересы государства приходят в явное противоречие с интересами, даже не просто интересами вот этого социального слоя предпринимателя, а, собственно, с интересами самого же, опять же, государства в плане развития экономики. И когда через некоторое время предприниматели обращаются к правительству с просьбой разрешить этих самых разночинцев записывать в качестве рабочих на фабрики и заводы, они получают отказ. Они получают отказ, потому что заводовладельцы по преимуществу не дворяне, да? А соответствующий указ говорит о том, чтобы крепостить лишь в крайнем случае, по возможности в посадские, по большей части, или в армию лучше все-таки. Да. То есть государство как бы говорит, что в принципе оно не заинтересовано в том, чтобы множить число крепостных в стране. Так сказать, нет у него, у государства такого вот осознанного какого-то интереса и стремления к этому нету. Но, опять же, да, это проблема, которая возникает вот в связи с развитием промышленности. Говорим о таком институте, как крепостное право, здесь очень много эмоций. И да. Эмоций негативных, да. Которые в действительности не дают возможности посмотреть на этот институт беспристрастно. А если вы, например, сталкиваетесь вот с таким повседневным судопроизводством, сыскного приказа, например, это был главный такой судебно-следственный орган в Москве, то обнаруживаются очень интересные вещи. Или, скажем, там, например, Дмитровской провинциальной канцелярии. Вот у помещика есть какое-нибудь село Синее в Дмитровском уезде. И что делает приказчик? Он присылает в Дмитровскую провинциальную канцелярию для расследования своего крестьянина, потому что этот крестьянин украл у своего соседа 6 окороков ветчины. И Дмитровская провинциальная канцелярия, она с точки зрения этого приказчика, и она этим занимается. Она заводит дело, и она начинает следствие по факту кражи одним крестьянином у другого окорока ветчины, или холста, или кож. В нашем представлении, вот в таком крепостническом представлении, что должен был сделать помещик? Не разбирая правых виноватых, наказать, заковать в кандалы, и там, я не знаю, жечь железо, мучить, да, пытать и так далее. Псами, да. Травить псами. Естественно, что были такие исключения, как Дарья Салтыкова. Но нужно при этом понимать, что помещиков за убийство и за истязание крепостных их тоже судили. И бывали случаи и конфискации имений. Есть, например, вообще очень интересное дело, связанное с тем, что это самое начало 60-х годов, помещица была приговорена к конфискации имущества и материальному вознаграждению, скажем так, выплате материальной компенсации крепостным, на которых она возвела абсолютно напрасное дело в том, что там был некий ребенок, они на него покусились и так далее. Конечно, следствие шло практически там 10 лет, даже больше, но им даже были выплачены деньги, и у нее за это было конфисковано имение. Это один аспект. Другой аспект связан с тем, что материальное благосостояние помещика, оно зависело напрямую от материального благосостояния его крестьян. И ему было невыгодно забирать с них, скажем так, последнее. Нужно понимать, что да, с одной стороны они платят подушную подать, но с стороны они платят определенные либо оброк, либо некие суммы денег, либо продуктами, либо отрабатывают на своего помещика. И если он их истощает, то он, получив в этом году, не получит в следующем году. И на самом-то деле вот эта логика, она очень хорошо проявилась позже, уже во время работы уложенной комиссии Екатерины II, когда один из споров, таких достаточно серьезных дискуссий, была связана с тем, что да, мы, помещики, не очень хотим, чтобы регулировались наши отношения с крепостными, но при этом мы внутренне понимаем, что мы должны о них заботиться. И хорошо бы эти идеи высказываются, и школы строить, и больницы строить, и ответственность нести за своих крепостных. Это следующий момент. И еще вот одна достаточно важная тенденция для Елизаветинского царствования – это осознание того, что благо государства, оно напрямую зависит от благосостояния народа. Что если народ живет хорошо, то значит и государство живет хорошо. Здесь можно видеть, опять же, чисто такую вот финансовую целесообразность. Если у нас налогоплательщику есть что платить, то он заплатит. Если мы с него заберем все, то он не будет платить ни в этом, ни в следующем, ни в каком следующем году. Или сбежит на дом. Или сбежит куда-нибудь. И в результате мы получим социальную нестабильность. Поэтому это процессы очень сложные. Еще вот один момент. Очень часто говоря о Елизаветинском царстве, говорят, вот произошло резкое ужесточение крепостного права. И традиционно всегда в пример приводится указ декабря 60-го года, когда помещикам было разрешено ссылать своих крепостных в Сибирь в зачет рекрут. Но совершенно не учитывается контекст, в котором это происходит. Во-первых, даже если взять текст указа, там написано, для чего это разрешается делать. Для того, чтобы на местах они способствовали заселению Сибири, развитию земледелия и приведение в лучшее состояние нерчинских заводов. Имеется в виду нерчинские серебряные заводы. И да. Вот это недостаток 60-й год. Уже не первый год идет Семилетняя война. Очень серьезные финансовые проблемы. А недостаток наличного серебра – это проблема. Семилетняя война началась в 1756 году и продолжалась до 1763. Война велась между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией с одной стороны и Пруссией, Великобританией и Португалией с другой. Война была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Первоначальные победы прусской армии Фридриха II у Росбаха и Лейтена были сведены на нет победой русско-австрийских войск под Кунерсдорфом. Пруссия оказалась на грани катастрофы, но российский император Петр III заключил с ней в 1762 году союз. Позже Екатерина II расторгла этот союз, но войны не возобновила. Если посмотреть вот, документы заседания Сената за 60-й год, то они практически каждый месяц, а то и по нескольку раз в месяц обсуждают проблемы того, как нам эти нерчинские заводы привести в лучшее состояние, как увеличить объемы добычи серебра, которые действительно на этих заводах падают. Почему недостаток рабочей силы? Край мало населен, нельзя приписать к заводам людей, потому что там откроется граница, земледелие не развивается, даже тем, кто есть, не всегда есть, так сказать, не всегда есть пропитание для них достаточно. И сибирский губернатор Саймонов, он серьезно рассматривает проблемы того, вот как этот край населить. И с одной стороны решается, давайте помещикам дадим право ссылать туда крепостных, но надо учитывать, он же не просто его сослал, он должен заплатить 20 рублей на этап. Да, он должен до 45 лет с деньгами, там, скажем так, ну, можно и с семьей, но сумма зависела, это как бы на человека с семьей, ну, да, с определенным количеством детей. Ну, то есть он должен некие финансовые затраты привнести, что с тем, чтобы этого человека сослать, в результате получит в зачет рекру. Это с одной стороны. Но с другой стороны, в это же время принимается указ, это 61 год, о том, что мы будем преступников из Рагервика, это Балтийский порт, переводить туда же на Нерчинские заводы. И мотивация та же самая. Не хватает рабочих рук, не хватает людей, чтобы заниматься сельским хозяйством. Давайте их туда переведем, поселим. И поэтому основная проблема, проблема финансовая и на самом деле проблемы развития вообще региона. И если это не учитывать, убрать вот этот весь контекст, то тогда мы скажем, указ там декабря 60-го года, резкое ужесточение крепостного права. Но тут же ведь еще не учитывается один важнейший момент. Этот человек, туда приехавший в Сибирь, он переставал быть крепостным, и он становился государственным крестьянином. Он менял свой социальный статус. И он получал деньги на обзаведение. И естественно, как всегда в России, были злоупотребления. И уже в 60-х годах, в начале 60-х Саймонов пишет, что ссылают у старых, у вечных, и этих помещиков нужно, так сказать, наказывать, которые это делают. Но надо видеть суть явления. А чтобы понимать объемы вот, или количество людей ссылаемых, скажем, цифры по 69-му году, в год через Казань пересылалось около 500 человек. Много это или мало? При общем населении там, на начало 40-х, вот по второй ревизии, по-моему, было посчитано около 9 миллионов налогоплательщиков в сумме. Вот это надо понимать, много это или мало. Для Сибири это ничтожная цифра, но для конкретной точки, например, Нерчинские заводы, это очень было, много. Ну, и на самом деле на Нерчинских заводах опять же стала проблема. Людей прислали, там их некуда было сразу селить. И пока вот на несколько лет их отправляют на Колывано-Воскресенские заводы, на Иртышскую линию, там вот как-то пытаются, потому что они-то приехали, а кормить-то их нечем. Да. Еще же, так сказать, земледелие не приведено, как было написано, в лучшее состояние. И Саймонов не знает, куда их девать, этих самых исцельных и крестьян, и он их пытается где-то по Сибири устроить. Но в результате это работает, и потом екатерининские указы, это подтверждающие, они имеют ту же самую цель. Нам нужно каким-то образом освоить регион, и в этом плане мы не лучше, не хуже. Это та же самая политика, которую проводит, скажем, Англия, отправляя ссыльных в другие регионы, мотивацию в Америку. Мотивацию это в то время трудно было найти, такую более эффективную все-таки. Мир жил по единым законам. Безусловно, вот эти ссыльные сыграли очень важную роль вообще в освоении Сибири. Тут нет никакого сомнения в этом. Я, кстати, был недавно, относительно, конечно, недавно в Барнауле и в Бийске, и посещал там вот, как журналист, естественно, краеведческий музей. И там огромные части экспозиции, конечно, посвящены вот этому горнозаводчеству. Да, с шикарными макетами, и очень все подробно, и как это серебро добывали, и как его там лили, и все эти все, значит, штампики там бережно сохраняются. И первый музей в Сибири был создан как раз вот в Барнауле, именно музей. Да, но интересно. Но как это было все очень мало всего. Это было крошечное, когда количество читаешь людей, сколько, ну, какие-то литографии, как это все выглядело. Да, но значительная часть этих ссыльных стала заниматься просто своим прямым делом, то есть сельскохозяйственным трудом. Если говорить о ссылке, надо понимать, что, например, в России 17 века, если ссылают, то ссылают чаще всего за неважные преступления, то ссылают чаще всего с семьей. Да, она, семья, может остаться на месте, но в принципе, целый ряд указов, человек ссылается с семьей, зачем? Он там один как бы и не нужен. А тут целая сразу ячейка общества приезжает осваивать сибирские просторы. И освоение в 17 веке, освоение Сибири за счет ссыльных, это процесс, который вот в это время начинается. Вот для женщин и детей стремились выделять подводы. Потому что этап этот, вот путь движения, он мог занимать год, а то и больше. Они ведь идут такой колонной, не спеша, вот, с остановками. И уже, а если говорить о вот, ссыльных, вот именно о приговоренных, не о сосланных крестьянах, а о приговоренных, то они идут из Рагервика. Первая партия это лето 61 года отправляет 312 человек. Их всех собирают в Санкт-Петербурге и четко проговаривается, какое количество денег они должны получать на день вот по пути следования. Там от Санкт-Петербурга, вот от Рагервика до Твери 2 копейки в день, а после этого 1 копейка. Почему 1? Потому что можно больше получить за счет подаяния. Потому что ведь параллельно-то они идут, и им же вот это... Да, это да, ведь да, особое да. отношение к вот такого рода людям, да, и да. милостыне им. Это есть, скажем, обязанность православного верующего человека. Вот и за счет того, что они еще собирают милостыни, это все делится, и вот так движется. Ну да, кто хлебушек, это... кто там... Еще что-нибудь покушать, не обязательно копейку уже давали. Они идут, вот так собирается такая группа, не очень большая. Причем, скажем, вот в этих в указах о переводе из Рагервика в Нерчинск было четко прописано, что они должны собираться в Казани. А количество на 50 человек, 25 человек охраны. Охраны не хватало. И по пути следования, опять же, шли указы о том, что в том случае, если не хватает кормовых денег, то нужно было списываться с местными органами на то, чтобы они из остаточных сумм, так сказать, выделяли средства. Естественно, что у местных органов не всегда присутствовали остаточные суммы. Поэтому они много собирали милостыни. А милостыни – это такое своего рода некий театр. Там преступников их выводят на цепи, ну, такая цепочка, которую их соединяют. И вот и они в робах, так, обнажая раны, пытаются вот, иногда достаточно агрессивно просить милостыню. Но ведь нужно еще учитывать один момент, уже если мы об этом заговорили. Вот при Елизавете Москва, она начинает формироваться именно как... Ну, и Петербург, естественно, столица, но эта информация, по крайней мере, у меня есть по Москве, она начинает формироваться как своего рода европейский такой чистый город, из которого из центра нужно вывести следственное учреждение, потому что до этого сыскной приказ и тюрьма. Они находятся на... Где? На Красной площади. И эти самые колодники, они ходят по Красной площади. И они вот, выставляя там следы от ран, неважно, настоящие, не настоящие следы, они, значит, там очень жестко эту милостыню просят. А причем ведь есть дела, в которых они не только просят милостыню, но и взяв ее, собрав ее, они потом хорошо выпивают вместе с солдатами. И, скажем, там солдат проснулся на крепостной стене, этих преступников нет, они куда-то сбежали. Вот, ну, начинается дело. И вот при Елизавете появляется целый ряд указов с тем, чтобы вот ограничить право сбора. То есть мы как бы должны вот эту вот среду криминальную убрать с глаз. Мы должны сделать пространство чистым и аккуратным. Как вот будут думать о нас, приехавшие сюда иностранцы, когда у нас на Красной площади такое творится? А они действительно высовываются из окон и кричат, и ну, ведут себя... Да, программа «101 километр» родилась не при советской власти. Да, их выводят власти. На юг, да. Ну, потому что город начинает мыслиться несколько по-другому. Да. Он должен быть красив, да, тюрьма должна быть в другом месте, он должен быть красив, аккуратен. И, кстати, вот в этом уж, если мы говорим об этом времени, то это сказывается в целом на общей гуманизации нравов, потому что при Елизавете 44 года не приводится в исполнение смертной казни. Вот сама Елизавета, красавица, любительница нарядов, любительница драгоценностей, так сказать, светских развлечений и так далее. Она сама, вот ее как бы натура, да, противится вот этому, так сказать, вот какой-то вот этой жестокости показной такой вот открытой. Она противится. Она уже человек другого. Она дочь своего отца, который вполне, так сказать, не чужд был этому всему, да, и вполне сам мог и головы стрельцам рубить, так сказать, и ничего. А вот ей это, она уже человек другого времени, другой эпохи. И вот эта гуманизация общества в целом, она замечательным образом совпадает Да, она вот не случайно возникает в это елизаветинское время. И вспомним о том, что сам переворот, в результате которого Елизавета пришла к власти, он был окрашен в такие национальные цвета, я бы сказал, тона такие вот национального патриотизма. И все это как бы вот в одной точке собирается и дает мощный толчок развитию каких-то духовных сил русского общества, которые вот как-то копились, там копились, вот подспудно развивались, развивались. К этому времени они уже накопились. Вот некое новое качество возникло. В свое время импульс, которому дали петровские преобразования. И вот появляется Ломоносов, появляется Академия художеств, появляется Иван Шувалов, появляется Московский университет, Третьяковский. То есть вот такой взрыв, взрыв культуры, культурный взрыв. Государственная Третьяковская галерея – крупнейший в мире музей русского изобразительного искусства. Он был основан в 1856 году Павлом Михайловичем Третьяковым, сыном купца второй гильдии. Вместе с братом Сергеем он в течение более четверти века приобретал картины русских художников и таким образом составил самую обширную и замечательную частную картинную галерею. В 1892 году галерея вместе со зданием была принесена Третьяковым в дар городу Москве. В елизаветинское время Россия начинает ориентироваться, двор прежде всего, конечно, аристократия русская, начинает ориентироваться на уже не немецкую культуру, как при Петре, а на культуру французскую. И это такой приобретает характер очень важный для в целом вообще для страны, для культуры прежде всего русской, и сохранится на многие десятилетия. Вот именно в это время французский язык, как язык общения русского дворянства, начинает вытеснять немецкий язык и станет языком, да, как уже настолько станет языком русского дворянства, что в начале XIX века русские барышни будут жаловаться, что, так сказать, вот они даже думают по-французски, и сознавать некую несуразность этого, да, и в переписке барышень мы иногда находим такие замечания о том, что вот они сожалеют о том, что они плохо пишут по-русски, и вот пытаются друг другу как-то обучить, что ли, русскому языку. Да? Вот это все возникает в елизаветинское время. То есть вот как бы в одной точке вот здесь вот сходится очень многое удивительным образом. Вот Елизавета с ее привычками, с ее характером, с ее, так сказать, пристрастиями там и так далее, она вот в этот момент оказалась, так сказать, вот в нужном месте в нужное время. Да? Вот, и вот это совпало. Удивительным образом. При том, что, конечно, где-то, да, вот это как бы фасад, да, за этим фасадом там много чего происходит малоприятного. Вот, и если вернуться вот к этому сюжету, о котором Галина Олеговна говорила, вот этих ссыльных, которые идут по дорогам, да, вот мы понимаем, что ведь что интересно, они собирают милостыню, это они собирают милостыню. А кормиться на это надо всем. Не только им самим, но и тем, кто их ведет, кто их охраняет. То есть получается, что эти солдаты, которые их охраняют, они зависят от тех преступников, которых они ведут. Потому что если они милостыню не соберут, то эти солдаты тоже будут с голоду помирать. И это вот такая вот как бы зависимость, такая круговая порука у них возникает. Поэтому, конечно, вот, вот эти случаи, когда они вместе выпивают, они вместе, так сказать, они живут одной жизнью. Это же вот действительно они по нескольку месяцев вместе идут. И вот эти солдаты, это совсем не какие-то, так сказать, привилегированные персонажи. А это не гвардейцы, такие же несчастные, да. Это такие же абсолютно несчастные. Иногда проштрафившиеся гвардейцы туда попадали. Ну, разные, разные, надо полагать, туда попадали, вот, но, во всяком случае, доля их была отнюдь незавидная, безусловно. Вот, но так или иначе, вот, надо понимать, что вот все вот эти меры, о которых мы с вами вот сейчас говорили, и которые предпринимаются властью в первые годы после воцарения Елизаветы, они уже где-то вот во второй половине 40-х годов становятся очевидным, что они не работают. Потому что они, в общем-то, мало чем отличались от тех мер, которые предпринимали их предшественники. И в этом смысле, вот в принципе, можно говорить, что концу 40-х годов 18 века заканчивается этап, который, этап русской истории, который условно можно назвать как послепетровский этап. Когда идет вот такое приспособление вот этого созданной Петром системы к русской жизни. Вот ее так корректируют, вот это вот учреждение... 25 лет прошло. Да, и вот какое-то учреждение там, значит, ликвидировали, какое-то время его нет, потом его опять воссоздают там с какими-то, может быть, другим названием, с другими какими-то немножко функциями. Но так или иначе, вот оказывается, что с одной стороны эта система, в принципе, достаточно цельная, жизнеспособная, в общем-то, в общем и целом. Но вот жизнь заставляет ее как-то корректировать, вот, и у нее, безусловно, есть какие-то существенные недостатки, которые нужно исправлять. И вот с конца 40-х и в большей степени уже в 50-е годы начинается новый этап, когда происходят поиски новых форм. Вот эти новые поиски новых форм, они в значительной степени связаны с именем Петра Ивановича Шувалова, двоюродного брата, фаворита императрицы Ивана Ивановича. И два эти человека – это вот два антипода совершеннейших. Абсолютный антипод. Иван Иванович – это человек высокой культуры, я бы сказал. Это человек тонкий, образованный, так сказать, живущий духовной жизнью, читающий французских философов. Человек очень скромно одевающий, ведущий себя очень скромно, так сказать, не увлеченный ни в каких вот злоупотреблениях, там, так сказать, не гоняющийся за богатствами, отказывающийся от графского титула, так сказать, и так далее. И с другой стороны, Петр Иванович, такой весельчак, жизнелюб, грубый, вполне такой вот шумный человек, который... Хорошо, очень хорошо знающий свою выгоду. Вот да, никогда ни в одном, так сказать, вот случае, что бы он ни делал, вот чтобы там, так сказать, вот совершает крупные государственные преобразования человек осуществляет, но всегда там вот предусмотрена личная выгода. Это же без этого, так сказать, ничего не происходит. Это был невероятно типичный для своего времени человек, такой яркий человек. Это время вообще, когда возникает вот это представление о том, что ты своим умом, своим разумом, с помощью, так сказать, вот употребления этого разума, ты можешь многого достичь. И этот разум, его нужно употреблять на то, чтобы в том числе как-то менять окружающую жизнь. Менять ее можно с помощью разума изменить. И это время прожектерства. Вот Петр Иванович – это типичный прожектер, который значительную часть времени он занимается тем, что он пишет прожекты по самым разным вопросам. И вот часть этих прожектов, она реализуется. Она реализуется, потому что он очень близкий человек к Елизавете, он из тех вот молодых людей, которые были при дворе еще цесаревны Елизаветы, они поднимаются к вершинам власти, когда Елизавета всходит на трон, и вот Петр Иванович реализует свои проекты. И это действительно важные проекты. И что интересно, вот Галина Олеговна говорила о том, что в это время появляется у людей, находящихся у власти, появляется сознание необходимости бережно относиться к народу, так сказать, нерасточительно. Да? И вот эта мысль очень интересна. Она тоже, это, так сказать, время. Это время Фридриха II. Фридриха II. Вот Фридрих II известен как великий полководец, как создатель самой лучшей в Европе того времени армии, где каждый солдат – это был винтик. Это был винтик вот в этой большой военной машине. Но этот винтик должен был быть очень хорошо смазан. И он, Фридрих, это отлично понимал. И, то есть вот эта мысль о том, что бережно надо относиться. И вот в проектах Шувалова тоже будет вот эта фраза. Было же выражение солдата Фридриха. Да, да. И будет у Шувалова в его проектах будет проходить вот эта мысль о сбережении народа. Сбережение, облегчение. Об облегчении, о сбережении народа. То есть он будет обосновывать, это тоже очень важно, он будет этим обосновывать необходимость осуществления реформ. То есть, иначе говоря, понятно, да, что вот этот проект, который он напишет, он идет потом там на обсуждение Сената, он дойдет до императрицы и так далее. И Шувалов пишет об облегчении народа, об сбережении народа. Не случайно он понимает, что это аргумент, который будет понят теми, кто будет читать этот проект и будет решать судьбу этого проекта. То есть, иначе говоря, в это время, вот в елизаветинское время, и опять же, тут как тут не вспомнить то, о чем мы только что говорили, вот об этой гуманизации нравов и так далее, да, вот возникает вот эта вот новая как бы идеология, новые идеи, которые используются властью. Вот это, в этом смысле елизаветинское царствование тоже оказывается очень важным. Реформы Шувалова, они создают некую новую экономическую реальность. Потому что при Елизавете 50-е годы создание целого ряда банков. Да, можно говорить о том, что эти банки привели, вот, были созданы только для дворян, которые брали там займы и так далее. Но ведь были группы людей, которые за счет этого получали возможность, получали возможность старта для некого экономического развития. То есть создается, это еще один момент. А следующий момент очень важный, связан с тем, что происходит перераспределение налогообложения. И предпринимается попытка хотя бы частично прямые налоги, которые, там, скажем, первая половина или там, первая четверть XVIII века показала, что их достаточно сложно выплачивать. Предпринимается попытка заменить прямое налогообложение косвенным налогообложением за счет повышения пошлин, цен на соль и на вино. А ведь соль и вино – это продукты, которыми пользуется вся страна, и тем самым предпринимается попытка переложить налоги не только вот на эту податную группу крестьян и посадского населения, но переложить эту тяжесть налогов на всех. На потребителей. На потребителей. И ведь это нужно учитывать, что еще один момент очень важный – это создание единого таможенного пространства, экономического пространства, когда благодаря Шувалову устраняются внутренние таможни. А надо представлять, что значит внутренние таможни. Вот вы приехали к мосту, вам надо заплатить. Вы приехали к какой-то переправе, вам надо заплатить. Название города Мытищи, это же Мытищи. Да. То есть собирали, на въезде собирали деньги. Собираете, теперь этот налог уничтожается, платится там 13-копеечная пошлина, но это приводит к созданию единого экономического пространства. Естественно, это дает стимул развитию рынка, но и, конечно, это на самом-то деле приводит к общей некой унификации, стандартизации страны в целом. Вот оно, пространство, которое ну, как бы подвержено одному закону. И все это нужно учитывать, когда речь идет о Елизаветинском царстве, не потому что это готовит то, что мы потом получим при Екатерине. На самом деле, если вот говорить о дворянском самосознании, то мне представляется, что те очень интересные наказы, которые дворяне подают в комиссию 67-го года, они появляются, они готовятся в елизаветинское время. Потому что это новая реальность, она заставляет людей думать по-новому, она заставляет их осмысливать какие-то вещи. И если говорить о банках, то один из вопросов, которые обсуждают активно дворяне уже при Екатерине. Но это 67-й год. То есть вот мы имеем там, скажем, десятилетие, там 10-15 лет, чтобы понять, как эта банковская система работает. Для них это реальность. Они хотят пользоваться реальностью, и они хотят вообще эту реальность приблизить на места. И пишут о том, а вот нам надо в Москву и в Петербург ехать за тем, чтобы сделать заем, а давайте эти банки приведем в губернские города. Чтобы вот давайте уменьшим минимальные суммы заема, чтобы вот мелкопоместные могли брать и так далее и тому подобное. То есть эта новая реальность, она оказывается востребованной людьми. Она адаптируется, она входит в жизнь, и она становится предтечей Екатерининского царства. Я благодарю вас за сегодняшний разговор. Спасибо большое. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю и продолжим вновь наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.